Глава 26. Свое обещание доктор Вилар сдержала. По крайней мере, ни в понедельник вечером, ни во вторник утром ректор не вызвал к себе Мора для разборки ситуации. И после занятия Хильда в сопровождении куратора спокойно смогла покинуть территорию Академии по важному семейному делу, как они это оформили в журнале регистрации. Хильда думала, что они отправятся в Орто, но вместо этого вышла из портала в совершенно незнакомом месте. Здесь тоже было светло и просторно, как и в ее первом магическом университете. Но окна не закрывали цветные витражи, да и потолки были пониже. А еще здесь пахло морем. «Добро пожаловать!» — с улыбкой поприветствовал вошедший уже после их прибытия Найт Фарлак. Хильда вопросительно посмотрела на Мора, и тот поторопился ей пояснить. «Поскольку господин Фарлак уже вовлечен в то, что происходит в Академии, и при этом посвящен в сны Тани, мы решили, что будет лучше поговорить об этом все вместе». «Правильно. Одна голова хорошо, две лучше. Опять уже настоящий мозговой штурм», — хмыкнула Хильда. «Нас будет шестеро». Поправил ее. «Норманы уже здесь, так что ждем только вас». Он снова повернулся к выходу и кивком головы предложил им следовать за ним. Привел он их не в гостиную и не в кабинет, а в комнату, похожую на лабораторию. Сейчас ее назначение выдавали только стеллажи с ингредиентами и аккуратно составленными оборудованием и посудой. Большой стол, предназначавшийся для подготовки ингредиентов и варки снадобий, был полностью расчищен. Даже горелки Фарлак убрал в один из шкафов. Зато посреди стола красовался поднос с двумя большими чайниками, чашками, вазочками с печеньем и конфетами. И даже парой тарелочек с канапе и крошечными корзиночками с начинками. За столом на высоких табуретах уже сидели Таня и, как поняла Хильда, Тара Фарлак, молодая, глубоко беременная супруга хозяина дома. Обе девушки о чем-то дружески беседовали, что вызвало у Хильды странный непривычный укол ревности. Ян Норман стоял у окна, то ли что-то разглядывая за ним, то ли просто о чем-то думая. Когда Хильда с Мором вошли в лабораторию, он обернулся и поприветствовал их кивком. Краем глаза Хильда заметила, как Фарлак закрыл за ними дверь и наложил на нее какие-то заклятия. «Надеюсь, никто не против, если мы поговорим здесь». Обратился он сразу ко всем, проходя к столу. «Нам тут должно быть достаточно удобно, и это самая защищенная комната в моем доме. Здесь нас никто не сможет подслушать, так что можно говорить спокойно». «Вы не доверяете домашнему персоналу?» Норман удивленно приподнял брови. Фарлак тяжело вздохнул. «Я уже никому не доверяю. Если бы не сны вашей жены, я бы решил, что несчастье с тем курсантом произошло исключительно ради того, чтобы подставить моего брата». Заметив на себе сразу четыре вопросительных взгляда, он добавил. «Отец был вынужден подать в отставку. На этом условии Ларса согласились выпустить. Расследование, конечно, продолжится, но Кролл дал моему отцу понять, что если тот уйдет из политики, то обвинение не будет предъявлено. Он давно мечтал вышибить отца из правительства. И либо он воспользовался удачно сложившейся ситуацией, либо он эту ситуацию сам создал. Судя по тому, что грядет нечто более страшное, первое более вероятно». «Скорее так», — согласилась Хильда. «Ларс попал под удар случайно». «Увы, благодаря мне». Она посмотрела на Фарлага виновата. «Если бы не мои наблюдения, его бы никто не смог приплести к смерти Петра». «Я бы с удовольствием подозревал и вас в том, что вы с канцлером в этом заодно». По губам Фарлага скользнула усмешка, когда он садился на табурет рядом с женой. «Но если вам доверяют Таня и Дилан, я склонен верить, что вы тут ни при чем». «Тем не менее, каким-то странным образом канцлер замешан в происходящем», — ставил Мор. Он, как и Норман, остался стоять. Теперь вопросительные взгляды обратились на него, поэтому он постарался коротко и внятно изложить обстоятельства их вылазки в подземелье непостроенного здания. Хильда никак не могла удержаться от того, чтобы время от времени дополнять и поправлять его рассказ. «Позвольте уточнить». Норман сделал несколько шагов к Мору, недовольно хмурясь. «Значит, сразу после того, как мы поделились с вами своими подозрениями насчет старшего легионера столицы, вы побежали к ней и все рассказали?» «Нет, не все», — спокойно возразил Мор. «Я лишь поделился с ней подозрениями насчет Шаде». «Да какая разница?» Норман даже немного повысил голос, что случалось с ним крайне редко. «Если они заодно с Шаде, то вы все равно раскрыли им, что мы их подозреваем. Если бы Мари была с ним заодно, то зачем бы она полезла в тот подвал? Зачем бы рисковала? Она могла сделать вид, что не поверила мне. Ведь у меня не было ни одного доказательства, только предположение. «Да она обманула вас, как ребенка», — фыркнул Норман. «Спустилась с вами, увидела низших, которые оказались големами, дралась с вами плечом к плечу. Идеальное алиби. А главное, совсем не опасно, если человек, который контролирует големов, с ней заодно ждет за дверью и появится в самый подходящий момент, чтобы остановить их. С готовым объяснением того, как эти големы там оказались. И вот уже Мари Бон вынуждена оставить Шаде в покое, демонстративно забрав у него амулет и выставив охрану. А все наши версии рушатся на глазах. Замешан в этом канцлер или нет, мы не узнаем, поскольку Бон совершенно спокойно может сказать вам, что канцлер подтвердил слова Шаде, ни о чем ему не говоря. Честное слово, Мор, я думал, вы умнее». Раздраженно выпалив это, он резко отвернулся, но тут же замер и повернулся обратно. «Или все проще. Вы действительно не дурак, просто с ними заодно. И весь этот спектакль был разыгран для одного зрителя Хильды. Может быть, вы вообще все расследования затеяли только для того, чтобы точно знать, о чем уже знаем мы?» «Ян, при всем моем к вам уважении, мешался Фарлак. Я доверяю Дилану. Я сам попросил его расследовать гибель курсанта. Дилан не хотел в это влезать». «Но согласился». Норман продолжал сверлить недоверчивым взглядом Мора. «Он из-за меня согласился», — попыталась возразить Хильда. «Потому что я бы в это влезла все равно». Она еще не закончила говорить, когда сама поняла, как это выглядит со стороны. Получалось, что Мор мог согласиться, чтобы контролировать ее расследование. Судя по выражению на лице Нормана, он подумал то же самое. И даже понял, что остальные и так это осознали, потому что озвучивать свой вариант не стал. Мор слушал его обвинения молча, лишь стискивая до боли зубы. Даже когда Норман замолчал, он не сказал ему, что тот сошел с ума, а только спокойно возразил. «Все те же самые обвинения я могу предъявить и вам». «Неужели?» Норман искренне удивился. «Почему нет? Даже сны вашей жены указывают на вас». «Вы что же, всерьез думаете, что я решил испортить Академию Легиона празднование юбилея и заодно убить любимую жену?» — удивленно уточнил Норман, скрестив на груди руки и сделав шаг к Мору. «Жену едва ли», — согласился Мор, тоже делая шаг к нему. «Но вы могли затаить обиду на Легион после того, как он вас преследовал. И вам проще всего было навести на Таню сон с нужным вам сюжетом». «И зачем мне показывать ей сон, в котором я ее убиваю?» На этот раз в голосе Нормана прозвучал вызов. «Идеальное алиби», — явно передразнивая его, предположил Мор. «Вы заранее создаете неуверенность в том, что вас хотят подставить. Почему?» «Потому что знаете, что больше половины легионеров поклоняются Рони Риддик и верит ее ревоплощению. Когда придет момент, она сможет выступить в вашу защиту и опять обелить вас. Ей поверят. Зато в то, что вы захотите убить ее, она сама не поверит никогда. А если она видит именно это, значит, она видит не вас. Но что, если видит она вас, но убить вы планируете не ее?» «А кого, позвольте узнать?» Спросив это, Норман сделал еще один шаг к Мору, и теперь в этом его движении явно сквозила угроза. Однако эта угроза Мора ничуть не смутила. Он остался стоять на месте, только встал еще прямее, чем до этого. «Кажется, дело идет к драке», — тихо пробормотал Фарлак Тари. «Вот тебе и мозговой штурм». «Главное, ты к ним не лезь», — так же тихо ответила она, утаскивая из вазочки очередное маленькое печенье. «Я не трус, но разнимать двух воинов точно не полезу», — хмыкнул Фарлак, повторяя ее движение. Тем временем Мор после небольшой паузы и обдумывания вопроса предположил. «Канцлера, например». «И каким образом я привлек на свою сторону второго серого мага, который был каким-то образом связан с Роттом? Наверняка он тоже затаил на меня обиду». «Да, мы пока об этом гипотетическом маге знаем только с ваших слов. Может быть, его и не существует? Вы его придумали только для того, чтобы на кого-то свалить вину? Ведь в противном случае вы единственный маг с подобной магией, а это делает вас единственным подозреваемым». «Да вы все знаете о сером потоке только благодаря мне», — напомнил Норман. «Я мог бы ничего не говорить, и тогда бы вы ловили не серого мага, а воздух руками». «Но вы умный человек. «Вы понимаете, что все тайное рано или поздно становится явным?» — возразил Мор. «Скрывать свою магию вечно вы не сможете. Особенно от жены, чьим мнением и отношением к себе, очевидно, очень дрожите. Поэтому вам невыгодно сейчас это скрывать». «Да уж, можно уволить человека из легиона, но образ мысли легионера никуда не деть», — процедил Норман, с трудом удерживая невозмутимый вид. «Вы виртуозно все переворачиваете с ног на голову». «Неужели?» Теперь уже Мор сделал шаг вперед, и они оказались лицом к лицу. «Или это вы все удачно переворачиваете? Вы направляете все наши подозрения. Вы обвиняете Мари Бон в заговоре лишь на основании того, что она старший легионер столицы и в Академии знала Геллерта Ротта. Вы пытаетесь убедить всех, что она задумала провернуть ту же схему, которую готовил Рот, но разве это не глупо? Разве нормальный заговорщик возьмет за основу план, который уже известен заинтересованным лицам? Как вам такой план? Убить канцлера? Обвинить в заговоре старшего легионера столицы, заодно отомстить легиону, перебив курсантов его академии и на фоне ужаса, который испытают граждане республики, в ситуации отсутствия какой-либо власти наконец официально заявить о себе? О возвращении древнего короля, который возродит республику? Свежо, оригинально, безупречно». В лаборатории повисла неуютная, давящая на перепонки и нервы тишина. Молчал и сам Норман, и его жена, и Фарлаги. Даже Хильда затаила дыхание и переводила настороженный взгляд с Нормана на Мора и обратно. Они стояли лицом к лицу, глядя друг другу в глаза, и ни один не желал отступить или отвести взгляд. «Да я просто вероломный монстр», — наконец прокомментировал Норман с горькой усмешкой. «Придумал столь сложную комбинацию только ради того, чтобы вернуть себе трон, от которого когда-то сам добровольно отказался». Нор Цорро был хитер и славился своими комбинациями. Мор выразительно посмотрел на него. «Что касается трона, я охотно верю, что все это вы можете делать из лучших побуждений, просто потому что власть в республике принадлежит не тому человеку, по вашему мнению». «Дилан, может быть, это и жизнеспособная версия, но абсолютно лишенная смысла», — мешался Фарлаг. «Яну не нужны такие сложные схемы и заговоры. У него есть все шансы возглавить республику, просто признав, кто он есть на самом деле». «Возможно». Мор не стал спорить и, наконец, сделал шаг назад, перестав изображать готовность броситься на Нормана в любую секунду. «Я лишь хотел показать, что при желании можно обвинить кого угодно и обесценить то доверие, которое ему оказывают другие. Либо мы доверяем друг другу и действуем вместе, либо мы ищем врагов не только в Легионе, но и среди тех, у кого есть мотив и возможность. И тогда Ян Норман должен занять почетное первое место в списке подозреваемых, потому что у него есть обида на Легион, может быть, желание вернуть себе власть, и он – единственный известный нам маг с огромным собственным потоком и доступом к силе, которую никто не может ни понять, ни отследить, ни контролировать». Норман переглянулся сначала с Таней, потом с Фарлагом, бросил быстрый взгляд на притихшую Хильду и неожиданно для всех кивнул. В лице он почти не переменился, но ушедшее из позы напряжение дало понять, что он перестал злиться. «Согласен. В этом есть логика. Ладно, предположим, Мари Бон заслуживает вашего и, соответственно, нашего доверия. Тогда кто наш следующий первый подозреваемый? Шаде, как я понимаю, вы тоже хотите исключить?» «Скорее всего, он не убивал Петра», — ответила на это Хильда, «потому что для него это лишено смысла. Но мы предполагаем, что Петр или нашел что-то еще, или был близок к раскрытию этого вашего серва. И, вероятно, Серый использовал одного из големов Шаде, немного его изменив, чтобы убить Петра, но при этом не объявить о себе, а бросить подозрение на другого». «Если он знает о големах Шаде и может их изменить, то он вполне может использовать их и во время бала», — заметила Таня. «Тогда Шаде действительно ни при чем». «Или они с Шаде заодно», — развела эту мысль Тара. «Шаде мог убедить канцлера ужесточить испытания в Академии, только чтобы иметь формальное прикрытие». «Или настоящий Шаде давно мертв», — мрачно добавил Мор. «А перед нами двойник под иллюзией. И он и есть тот самый маг, которого мы ищем». Он, наконец, сел на стул рядом с Хильдой и даже взял себе чашку, налил в нее травяной чай и протянул руку за канапе. Ему не столько хотелось есть или пить, сколько требовалось чем-то занять руки. В отличие от Нормана, он не сумел так быстро успокоиться после их стычки и все еще оставался раздраженным. Хильда коснулась его плеча и улыбнулась, давая понять, что в любом случае на его стороне. Он улыбнулся ей в ответ, но его лицо тут же снова стало серьезным. «Нет, «Маловероятно», — покачал головой Норман. «Я почти уверен, что наш серый женщина. Близкая Геллерту Ротту женщина. Во-первых, только любящая женщина могла пойти на такую привязку к демону, которая грозила ей смертью в случае чужой ошибки. Во-вторых, вы правы. Повторять тот план, который уже известен, глупо. Глупо и сентиментально». Он тоже решил, что в ногах правды нет, а потому сел рядом с женой. Теперь их маленькое собрание походило на настоящий военный совет. «Подожди, ты хочешь сказать, что все влюбленные женщины глупые и сентиментальны?» — нарочито возмущенно уточнила Таня, пытаясь спрятать неуместную в этой ситуации улыбку. «Да, мне бы с этого места тоже хотелось поподробнее услышать», — согласилась с ней Тара. Норман примирительно вскинул руки и уточнил. «Я хочу сказать, что здесь определенно замешана любовь. А кто еще мог любить Ротта? Не мужчина же. Будь у него брат, я бы еще рассмотрел эту версию, но он был единственным сыном». «А разве женщина не может носить мужскую иллюзию?» — усомнился Фарлак. «Маловероятно, что это можно успешно делать долгое время». Норман поморщился. «Я ношу иллюзию, которая меняет только черты лица и цвет волос. Даже моя мимика осталась прежней. А также голос, манера держать себя и прочее. Конечно, можно наложить более полную иллюзию. Изменить лицо, фигуру, голос, длину волос, даже одежду, походку и все остальное. Но такая иллюзия энергоемка. Ее гораздо сложнее поддерживать. Если поддерживать ее собственным потоком, то ни на что больше сил не останется. Темный себя выдаст, а серый... Направлять его постоянно тоже весьма непросто. Поэтому я допускаю, что женщина может принять мужской облик, а мужчина женский лишь на короткое время. На день максимум, а скорее на несколько часов». «А Шаде может быть големом?» — неожиданно спросила Хильда. Она повернулась к Мору и пояснила причину своего вопроса. «Если голем принял облик Петра, то облик Шаде тоже мог принять, так ведь?» Мор посмотрел на Нормана и пожал плечами. «Даже не знаю, можно ли создать голема настолько безупречного, чтобы он мог долго выдавать себя за определенного мага». «Теоретически такое возможно», – кивнул Норман. «С помощью темного потока можно было создать подобное существо. Очевидно, с серым это еще проще. К тому же при использовании серого потока не осталось бы темного следа». «И такой голем смог бы полностью скопировать личность мага?» – не поверила Таня. «Пользоваться магией, как мы?» Норман задумался и молчал довольно долго, а потом покачал головой. «Я не знаю, надо исследовать этот вопрос. В своей прошлой жизни я пару раз создавал големов, но мне не требовалось маскировать их под светлых магов. Свой темный поток я мог транслировать через них, поэтому со стороны они выглядели просто как темные маги. Можно ли проделать подобное со светлым потоком, я не знаю». «Послушайте, даже если Шаде – голем, это никак не приближает нас к вычислению серого», – напомнила Тара. «Как нам найти его?» «Мы попытаемся найти в жизни Геллерта Ротта значимую женщину», – призналась Таня. «Но если она принадлежала к монархистам, он едва ли афишировал отношения с ней». «А этот Арант», – задумчиво протянул Фарлак, – «который глава Ковена. Он не может ее знать?» «Откуда?» – не понял Норман. «Ну, если вы предполагаете, что этот серый знает о големах, и более того, они появились в Академии его стараниями, то, может быть, он и с Арантом общался? Может быть, он... То есть она вообще приложила руку к их созданию, поэтому и смогла использовать для убийства Петра? Шатко, конечно, но хоть какая-то зацепка». «Даже если так, Арант нам не скажет», – покачал головой Норман. «А если его убедительно попросить?» – хмыкнул Мор. «Надавить на него. Вы же наверняка его сильнее». «Или просто честно сказать ему, что Серый пытается его подставить», – клянилась Таня. «Его и весь темный ковен. Своя рубашка ему же наверняка ближе к телу». Норман хоть и не уверенно, но кивнул. «Я попробую с ним поговорить». «Уже что-то», – улыбнулась Таня. «Есть у нас что-нибудь еще?» «Мы обратили внимание на еще одну странность в Академии», – сообщила Хильда. «Непонятная агрессия среди курсантов». «Насколько это странно?» – поинтересовался Фарлак. «И насколько эта агрессия сильна?» «Настолько, что один из них накануне напал на меня во время занятия», – мрачно пояснил Мор. «Это происходит с разными курсантами или с какими-то определенными?» уточнил Норман. «Я вчера весь вечер просматривал рапорты преподавателей и кураторов курсов. Каждый из нас обязан записывать такие происшествия, если о них становится известно. С указанием имен и ситуаций. И заодно пытался вспомнить все случаи, о которых слышал, но о которых никто не стал заявлять из-за отсутствия достоверных свидетельств или из-за кажущейся незначительности». Получился довольно внушительный список. Есть курсанты, которые попали в него несколько раз. Есть те, кто был замечен в подобном лишь эпизодически. Большинство никогда не демонстрируют агрессивного поведения. «А те, кто попал в список несколько раз, их что-то объединяет?» – спросила Таня. «Они с одного курса или, может быть, все посещают какой-нибудь один факультатив, общаются в одной компании?» «Пока явной связи я не заметил», – покачал головой Мор. «Разные курсы, даже специализации выбраны разные. Конечно, не все посещают или посещали ряд определенных предметов, но их посещали и все остальные. Часть курсантов знакомы между собой, но многие вообще не общаются. Я буду продолжать изучать их личные дела и искать связь, но мне бы понять, что я ищу. Это заклятие или снадобье? Может ли это вообще иметь отношение ко сну Тани?» «Эмоциональная нестабильность курсантов Академии Легиона накануне бала, на котором на них нападает что-то, к чему они не готовы?» иронично переспросила Таня. «Наверняка это имеет какое-то отношение к моему сну». «Снадобье, кстати, вполне может быть ответом», — заметил Фарлак. «Может быть, как побочка, так и намеренное отравление курсантов, чтобы во время чрезвычайной ситуации они не смогли мыслить трезво. Если это намеренное отравление каким-то снадобьем, то ищите концы в столовой». «Или в лазарете», — немного испуганно пробормотала Хильда. «В столовые едят все, вот в лазарет попадают. Кому как повезет». Она криво усмехнулась и посмотрела на Мора. «И есть три стандартных снадобья, которые дают чуть ли не после каждой травмы. Все вместе или порознь. Это кроветворное, обезболивающее и общеукрепляющее. Если дело в них, то это точно не побочное действие», уверенно заявила Тара. «Но в снадобье могли что-нибудь подмешать». «Постой. Но ты попадаешь в лазарет чаще всех на моем курсе», — возразил Мор, глядя на Хильду. «То есть этих снадобий выпил уже несколько литров только за этот учебный год?» «Ну, не литров», — Хильда оскорбленно дернула плечом. «Ну, немало, да. И я ни разу не замечал за тобой агрессивного поведения». «А среди тех, кто его демонстрирует, девушки вообще есть?» — поинтересовался Фарлак. Когда Мор покачал головой, он продолжил свою мысль. «Тогда, возможно, эта примесь влияет исключительно на мужчин. Возможно, на уровень тестостерона или что-то в этом роде. У женщин его значительно меньше. Если вы сможете добыть мне образцы снадобий, то я могу проверить их на посторонние примеси». «Мы попробуем», – кивнул Мор.